Глава 27. Я приезжал к ней, устраивался в кресле и пытался воскресить в памяти ее прежний золотой фон, хотя знал, что она больше никогда не вернется из того места, в котором оказалась, и навсегда останется в воспоминаниях, хоть и иконой, но сильно обветшавшей от времени. Зато мама бегала по квартире, загружала стиральную машину, покрикивала и разыгрывала из себя поручика Петрушку, расследующего преступления, то есть периодически вытягивала из нее разные сведения. Какой теперь год, как ее зовут и так далее. А когда бабушка делала попытку блеснуть памятью и рассказать какую-нибудь историю, мама так придиралась к ее словам, что та терялась в своих показаниях. И мама, этот наш доморощенный Сократ, торжествовала. «Вот видишь, видишь? А все почему? А все потому, что ты не упражняешь свой мозг. Еще немного, и превратишься в безмозглый овощ. Как ты обращаешься ко мне?» «Я обращаюсь к тебе так, как должна обращаться к женщине, которая не читает книг и не носит зубной протез». «Мама», — говорю я ей, — «нельзя так кричать, нельзя. К тому же это ничего не даст». «Но я больше не могу, я просто не выдержу. Наверное, мне придется пойти к экзорцисту, потому что говорю себе, не кричи». Захожу к ней, чувствую запах мочи. Вижу бабушку и начинаю кричать, как будто во мне два разных человека. «Одержимость, — начинаю я робко, — это очень редкое явление. Тебе скорее нужен психиатр, а не экзорцист. Но не пойду же я к тому кретину, чтобы он мне опять каких-то порошков понавыписывал». «Хорошо, пускай ты права. Но попробуй с ней по-доброму, как я. Вот, например, позавчера вечером идем мы по лестнице, а бабушка говорит с гордостью: «Как посмотрю я на эти мои произведения искусства?» А я ее спрашиваю: «О каких произведениях речь?» А она: «Вот эти вот». И показывает мне мои же фрески над дверью, те, что я нарисовал год назад. «Бабуль, но ведь это нарисовал я». «Нет, я», — говорит бабушка с улыбочкой человека более осведомленного, чем собеседник. «О, да, это ее знаменитая улыбочка». «Вот именно. Но я спрашиваю: ты? А может, нет?» И тут от бабушки эхом отражается ответ: «Может, нет? Нет». «И что же я слышу?» «Нет, нет, наверняка нет». «Вот и все. Точка. Выигрыш техническим приемом. А ты входишь в дом и начинаешь обкладывать дикого зверя». «Ничуть. Ты сам все увидишь, когда поживешь с ней. Хоть немного поживешь в этом ритме». Я снова поселился там. Приехал, экипированный так, будто ехал на пустое место, а не в полный, да что там полный, переполненный всякой всячиной дом. Взял коробку со столовыми приборами Фраже в стиле модерн, упаковал мой любимый английский сервиз, а также прихватил чудесный бокал из медового стекла, хотя стекла в том доме и так было выше крыши. Расположился, обжился, одежда в шкафу, проигрыватель на комоде, стоит за часами. На письменном столе то самое зеркало, которое я поставил сюда год назад, а два года назад спас от гибели на помойке. Рядом деревянный ларчик от Виктора для писем, чернильница и подставка для перьев, варшавский сувенир, еще и седлец, а то и из Белой церкви. На полках я расставил снимки, которые всегда вожу с собой. Мадам, то есть некой бельгийки из Намура, вставленные в лакированную рамку, с ажурными украшениями и паспорту из пурпурного муара. Пана Герского, которого я в свое время придумала и писала, потом оказалось, что такой был на самом деле, но это уже другая история. Фотографию бабушки с Рамусей и родителями в саду в Кельцах, а может и в Лисове, которую я когда-то получил в подарок, потому что каким-то чудом оказалось две одинаковых. И, наконец, снимок, который Бася сделала год назад в сгоревших комнатах, разрушенных тем же летом. Я отраженный в старом зеркале, весь в световых бликах и в трещинах, наполовину в тени, наполовину на свету, чтобы навсегда запомниться таким. От сгоревших комнат ничего не осталось. Их разобрали до фундамента. Из кухонного окна виднелись дорога и забор на противоположной стороне улицы. И так некрасиво, и так нехорошо. Но при всем при том за ними была столетняя история. Перед домом не лучше. Взрытая кабанами земля олицетворяла собой нищету и безысходность. Клумбы заросли. Орех, с которого сосед в январе ободрал кору, он ему, видите ли, окна затенял. Почти уже выпустил листья. Но постепенно засыхал и сбрасывал маленькие пустые кожурки. Наверное, это его последний год. Впрочем, государственное лесничество, скорее всего, пустит земли на продажу под участки для застройки. Так что в любом случае саду конец. Все, что было прекрасным, отойдет вместе с бабушкой, свиваясь за ней, как картонный небосвод, который на готических рисунках сворачивают ангелы. За несколько дней я привык к олевскому образу жизни, научился использовать перерывы в бабушкиной подвижности, благодаря чему успевал по хозяйству. Стирка, развешивание белья, уборка, стряпня, а все остальное время было свободным. Однако оказалось, что мелкие ежедневные работы имеют тенденцию растягиваться во времени до невиданных размеров. Утренние церемонии занимали самое малое 3 часа. Сначала бабушку надо было извлечь из кровати, потом я отводил ее в ванную. «Нет, бабуля, не на кухню. Поешь после того, как умоешься». «Нет, не сейчас. Сначала надо сменить мокрую пижаму и подгузник, умыться и переодеться». Сажал на унитаз, сдерживал как мог от расчесывания тела. Напала на нее какая-то мания механического расчесывания. И ни просьбами, ни угрозами невозможно было ее заставить перестать дырявить ногтями свое тело, колени, голени и локти. Снимал с унитаза. «Бабуля, это тебе не магнатская резиденция. Ба, встань, не чешись больше». «Вставай уже давай, только не чеши, не чеши, не чеши, ведь просили же тебя. А теперь вставай». Сажал в ванну. «Бабушка, ну ты ведь и так каждый день при мне раздеваешься, так что давай без выкрутасов». Мыл ее, доставал из ванны. Но до того она имела свои 5 минут сидения под горячим душем. Это она любила больше всего. А я тем временем менял постели и забрасывал грязные простыни в стирку. Вытирал ее, мазал кремом от опрелости, застегивал подгузник, одевал, расчесывал волосы, готовил завтрак, давал лекарства, а потом новый водосброс. А ведь это только начало дня. И мы должны помнить, что бабушка должна пить. Не то наступит обезвоживание организма. Ходить в туалет каждый час, упражнять ум, не перегревать голову и так далее. Труднее было бы разве что с тамагочи, да и то нет. По крайней мере, он не вступал бы в спор по каждому поводу. Бабушка — это также ловушки и хитрости. Поначалу кое-что ей удавалось. Она знала, что ей нельзя выходить на солнце в самую жару. И обещала мне, что если и выйдет, то только на минуточку перед самым домом, и то в тень. Но через 5 минут срывалась с места и шла на участок. Я бросался за ней в погоню. Правда, погоня получалась какой-то хаотичной, потому что неизвестно, куда она пошла, в город, в магазинчик или вообще в лес. От всего этого у меня случился приступ астмы. В конце концов, я настиг ее на дороге. Жарище немыслимое, а ей хоть бы хны. Я был вне себя. Для начала отвел ее на участок, он был ближе всего. а без отдыха я не решился бы вести ее домой в такую жару. Мы тогда очень рассердились друг на друга, потому что, как выяснилось, врала она мне, что называется, на голубом глазу. То есть ключи от беседки с собой все-таки захватила. Я и не подозревал, что она может быть такой хитрой. Впрочем, мама считала, что ключи она захватила машинально, по привычке. На следующий день говорит: «Я хочу выйти». «В такую жару нельзя, а я хочу». «Тогда клятвенно пообещай мне, что будешь сидеть в тени, защищенной от солнца головой». «Нет, этого я тебе не могу обещать». «Ну, тогда я не смогу тебя выпустить». Когда мне надо было уйти из дому, я запирал ее на ключ. Когда я возвращался, она стояла у порога в берете, залихватски заломленном на одно ухо. Не принимая никаких объяснений, что в 30-градусную жару она ничего не должна надевать на голову, а только сидеть в тени. С обвинениями в мой адрес. «Да-да, ты лишил меня свободы. Я здесь, как в тюрьме». «Бабушка, тебе нельзя выходить на такое пекло. Помнишь, как ты в прошлом году потеряла сознание? Снова захотелось в больницу?» «Вздор!» Если же она не стояла у порога, то наверняка, устав от ожидания, дремала в кресле. А когда просыпалась, ничего больше не помнила. Я потихоньку собирала из прихожей отвертки, молотки и прочие инструменты, которыми она пыталась открыть замок. Руки у меня очень сильные. Приехал Виктор. Это немного оживило бабушку, правда, очень ненадолго. Я сочувствую ему, иногда думаю, имеют же люди терпение. Ждет, пока вытащу бабушку из ее логова, выслушивая через закрытую дверь ванной мои крики: «Не расчесывай себя! Встань, вымой попку! Не расчесывай себя!» Помогает мне завтраком, снимает кожицу с помидора, убеждает бабушку в пользе принятия лекарств, следит, чтобы не съела чего-нибудь вредного. Это у нее проще простого. Пробирается на кухню и выпивает маринад от оливок или съедает обрезки от сыра. Счастье, что не добралась еще до стеариновых свечек. Очень помогает мне. Но я иногда говорю ему: «Все, я больше этого не вынесу, пойду позвоню Басе». «Ага». «Привет, Бася, я больше не могу». «Что, бабушка?» «Потрясен вашей проницательностью, дорогой Ватсон. Хуже всего с туалетными делами. Я каждый день вынужден насильно вытаскивать ее из постели. Говорю ей: «Бабушка, встань, пожалуйста». «Сейчас не могу», — отвечает она серьезно. «Сейчас я делаю по-маленькому». Или прихожу и прошу: «Встань, бабушка, встань». «Сейчас, сейчас, вот только еще чуточку посплю». «Ну, думаю, меня каких-то 10 минут не спасут. Пусть поспит». Сажусь в кресло, смотрю газету, а из бабушкиного алькова голосок: «Получится или не получится?» И вдруг радостная: «Получилось! Прописала!» Бася смеется, просит извинить и снова смеется. «Тебе нечего извиняться. Такое можно воспринимать только с юмором. У меня сейчас Виктор. Он очень удивился, что я так ухаживаю за бабушкой, что проявляю к ней столько нежности и терпения. Все ходит и твердит: «Ну надо же, Яцек! Кто бы мог подумать, что ты такой хороший, Яцек?» Или: «Ты ведь только строишь из себя вредную свинью, а в глубине души...» Не докончил фразу, потому что услышал ее со стороны и почувствовал себя не в своей тарелке. «Действительно», — говорит Бася, — «кто еще может так элегантно лягнуть, если не друг?» «Вот именно. Или брат. Тоже хорош гусь. В последнее время, когда у меня были дела в городе, он оставался с ней. А что толку?» Однажды мне удалось вернуться домой до 6. Нахожу на столе записку: «Накорми бабушку, когда вернешься. У меня не было времени, а она проголодалась». Вот и все. Ему даже морскую свинку нельзя доверить, не то что бабушку. «Слушай, ты ведь из Гданьска звонишь? Разоришься на телефоне. Эх, просто мне нужна духовная поддержка». А хуже всего эти споры, споры обо всем. «Бабушка, иди в ванную». «Нет». «Ну, давай, иди». «Нет». «Мне больше не хочется писать». «Вот именно поэтому, раз тебе больше не хочется, надо сходить в ванную». И так часами. «Бабушка, не расчесывай». Или «Хватит сидеть на унитазе». Она смотрит на меня и, наконец, изрекает по-барски. «Ну ладно, так и быть. Сделаю это только для тебя. И то только потому, что очень тебя люблю». «Прекрасно». В каком-то смысле обезоруживает. «Но ты знаешь, буквально во всем одно и то же. Начинаю ворчать, как мама. Прошу, бабушка, прими лекарство». Она даже глаз не открывает, только язык высунула. «Прошу ее еще раз», она снова показывает мне язык. В конце концов, все кладет в рот, но запивает малюсенькими глоточками. «Бабушка, проглоти как следует», говорю ей, наверное, уже раз в сотый. «Нет, эти лекарства плохие». «И что ты будешь делать?» «Ничего не могу тебе посоветовать. А что твой брат?» Тут и без слов понятно, что брат не может ничего. «Значит, такая карма. Значит, такая карма». Я возвращаюсь в комнату. Виктор что-то читает. «И что?» «Что с чем?» «Как с чем? С бабушкой?» «В порядке. Позвонил, пожаловался, и вот мне уже лучше стало, хотя сил никаких, иду спать. А ты, если хочешь, можешь дальше читать. Тебе эта лампа не будет мешать?» «Нет». «Ну тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я ложусь спать с тяжелым сердцем, потому что в планах на завтра снова борьба. Но никакой борьбы не было, потому что в 9:30 резво семеня вошла бабушка и встала в дверях, встала и смотрит. «Бабуль», спрашиваю ее, «что ты тут делаешь?» «Я встала, уже 9:30. «Вчера ты спала до 10, и из постели мне пришлось тебя вытаскивать силой. Вчера было вчера, а сегодня это сегодня. Сегодня наступление». «Что?» спрашивает Виктор из-под одеяла с другого конца комнаты. «Военное наступление польской армии». Паня Кристина разговаривает с каким-то офицером. Тут я потерял дар речи, зато окончательно проснулся. Закутавшись в одеяло, лечу в большую комнату и выглядываю в окно. Там паня Кристина беседует с паней Элей. Возвращаюсь. А бабушка тем временем объясняет Виктору. Всю ночь глаз не могла сомкнуть. Все какие-то перестроения войск, маневры, приказы. Каждый вечер я сажусь за компьютер и записываю диалоги. Со всей их ироничностью, нежностью и безумной метафорикой. Больше остальных мне нравятся героические фрагменты или «Мои каникулы под одной крышей с Юдифью, воинственной вдовой из Витилуи». Примечание. Витилуя, по преданию, родной город Юдифи, осажденный войском Улуферна. Конец примечания. Идем на участок. Вдруг бабушка достает из кармана ручку от зонта и с гордостью показывает мне. «Посмотри, что у меня есть». «Зачем это тебе?» — спрашиваю, хотя заранее знаю ответ. «Для защиты от бандитов». Легла в 9, но потом встала и говорит. «Возьми дубину, да покрепче». «Зачем?» «На случай, если кому-нибудь вздумается в окно к нам залезть». «Но, бабушка, к нам сроду в окно никто не лазил». «Много ты знаешь. Ты еще маленький был, когда один к нам влез. Забросил якорек и влез». «И что?» «Хряснула его по башке, потому что видела, как он лез». «Ну и что ты на это скажешь?» Композиция из серебряно-розовых цветов рассыпается. Говорю, лопнули стяжки. Надо бы подвязать, не то совсем рассыплется. Меня тоже надо подвязать, я тоже рассыпаюсь. Это будет потрудней. Ах, если бы меня эти девушки из Равенсбрюка подвязали... Сомневаюсь, что это было бы полезно для твоего здоровья. Пожалуй. Только это уже совсем другое дело. Вот так и стучу по клавиатуре, время от времени улыбаюсь, нежно, задумчиво. Никакой тебе примитивной ржачки. Пишу, пишу, а в прихожей слышу какое-то шу-шу-шу, и знаю, что это опять ночные путешествия. 12:15, а бабушка откалывает номер под названием «Оборона от Рэмбовли». Встает с постели и, вооруженная палкой для отодвигания штор, выходит в дозор по квартире. Примечание. Оборона от Рэмбовли. Эпизод польско-турецкой войны 1672-1676 годов. Жена коменданта осажденной крепости Анна Дорота Хшановская своей решимостью выступить против турок с оружием в руках подняла боевой дух защитников крепости. Конец примечания. Ночной дозор Рембрандта в исполнении регентш приюта для престарелых Хальса. Она даже открывает входную дверь так, что если кто-нибудь и вправду захотел бы дать ей по голове, то как нечего делать? Только пошуметь и ждать у порога с разводным ключом. «Бабушка, что ты делаешь?» «Мне показалось, что здесь кто-то ходит». Что ж, возможно, и это имело место. Люди возвращаются домой, смеются, разговаривают, ругаются, собаки грызутся, кошки выясняют отношения. «Бабуль, шла бы ты спать, а то у тебя уже старческая мания». Вроде так это называется в медицине. «Это значит, что я старушка?» «Нет, это значит, что ты старушка со старческой манией». «Вот как?» «А ты меня защитишь, если посреди ночи закричу?» «Обязательно!» И она идет спать, крепко сжимая в руке палку от штор. Не знаю, найдется ли еще человек, который верил бы мне так же, как она. «Защитишь меня?» «Обязательно!» Но, увы, не от всего. Из колонок доносится бессмертный Брамс. А я возвращаюсь к писанине. Приходит ко мне и говорит, что хочет выйти. «Хорошо, только сначала в туалет по-маленькому. Я уже сходила». Смотрю, а у нее все брюки мокрые до щиколоток. «Боже, так ты памперс не надела?» «Надела». «Нет, все-таки не надела». «Это значит, кресло тоже мокрое?» «И здесь, внимание, слово «шедевр». «Не исключено». Прекрасный оборот. «Не исключено». Я заметил его однажды за завтраком. Такой элегантный, ненавязчивый. Молодежь предпочитает резкие категории. «Никогда», «всегда», «везде». Да я и сам частенько пишу «все», «последний», «а бабушка». «Не исключено». Теперь так никто не говорит. Оборот речи из холодного, сбалансированного словаря юридического советника Карнаухова. «Утром за завтраком. Этот хлеб не слишком хорош». «Что ж поделать? Нет у меня утром сил сходить к мочеячку». «К мочеячику? А где у этого мочеячика пекарня?» «В Кельцах», — говорит бабушка, как о чем-то очевидном. «А где мы?» Смеется, как ни в чем не бывало. Но уже не раз случалось ей ответить, что в Лисове. «Какая жалость!» — заявила она как-то раз маме на Марене, район Гданьска, «что мы не взяли из Лисова молока для кофе. Там молоко значительно лучше». «А где мы сейчас?» «В Кельцах». «А год сейчас какой?» 43-й. Она живет в своем персональном безвременье и не отдает себе отчета в своих недостатках. Если ее спросить, она ответит, что несколько раз в неделю ходит на рынок, сама себе готовит, сама убирает, много читает. И еще в этом году варила варенье. Вот только до мочейчика добраться сил нет, а так все у нее в порядке. Время от времени она спрашивает, где отец? При этом может иметь в виду и прадеда, и деда, и моего отца, в основном тех, кто уже в мире ином. Вот я и думаю, а может, она их и в самом деле видит? Сегодня у нас была идиллия. Жара спала. Мы выходим во двор. Я влезаю на черешню. «Только ты не залезай слишком высоко», — говорит бабушка, вспомнив вдруг, что у нее были какие-то трудности с покорением деревьев. «Но я уже слишком высоко. Тянусь выше. Хватаюсь за торчащие ствола обрубки веток. Чувствую под пальцами удивительную черешневую кору, то шершавую, то гладкую, и кидаю в полиэтиленовый пакет сладкие, подвяленные солнцем ягоды. «Удивительно, как в этом году никто не почистил сад», — говорю я сверху. «Жаль, что я раньше не приехал в Гданьск. Мы бы компотов накрутили, а так самые лучшие или упали, или их птицы склевали. Все равно дай бог им здоровье». Лезу выше. «Бросить тебе еще?» «Нет, нет, тут еще есть». Я вижу бабушку, как она сгибается, как высматривает в траве черешню. Широкая спина в каком-то лапсердаке и седые волосы, прикрытые беретом. Без берета не выйдет ни за что, даже если на дворе жуткая жара. Одно гнилье. Вон там посмотри, там получше». Но бабушка не распрямляется даже для того, чтобы посмотреть, куда падает черешня. «А я в Лисове был. Мы ехали с друзьями в Шавницу и по пути наведались в Лисов». «Хм, и что?» «Ничего. Кто-то строится на месте старого дома», — говорю я самым спокойным тоном, на какой только способен. Никто не догадался бы по моему голосу, что когда я увидел бетонные фундаменты там, где всего несколько лет назад были обломки стен, кое-где покрытые штукатуркой с остатками краски пастельных тонов, из меня вырвалось одно из тех слов, которые Бася неизменно сопровождает комментарием. «Упс! Я даже за 100 злотых так не сказала бы». «Свой? Нет, из Кельц. Иваньского встретил. Старика? Нет, сына. Старик Иваньский давно уже умер. Генька умерла 2-3 года назад. Я нашел на развалинах конюшни дверь от дома. Ведь дверь в доме была снизу целиковая, со вставной плитой, а сверху со стеклышками, так?» «Так». «Ой, не лезь так высоко». «Уже слезаю». «Тебе не тяжело?» «Нет, нет. Если устану, сяду на пенечки». Вот так мы и разговариваем, сверху вниз. По вертикальной оси, сквозь пространство, еще по какой-то другой, сквозь время. За забором проходят соседки. Начинается обмен любезностями, слышны возгласы восхищения. «Какой я стал большой!» «Что поделаешь, хоть мне уже не 16, а на черешню все еще забираюсь», и так далее, и тому подобное. «Дома мы моем черешню и завариваем чай, как делали испокон веку». Уехал Виктор, приехала и уехала Бася. А я продолжал сидеть в Оливе и без конца повторял: «Встань, сходи в туалет, не расчесывай себя, сходи пописай». Сообщения в дневнике стандартные. На бабушкином фронте не слишком спокойно. Сначала за завтраком распаривание ног в течение часа, после чего следовало состригание ногтей, которые со времени последнего педикюра успели вырасти на 0,5 сантиметра. Толщина местами нормальная, местами целых 2 миллиметра, но как-то я с этим справился и приступил к перевязке. Бабушка так расчесала себе предплечье, что началось воспаление. Я на нее кричу: «Не смей расчесывать!» Она или продолжает чесать там же, или переходит на другое место, выше, ниже, на коленку. И так каждую минуту, в туалете, в ванне, в кресле, на участке, постоянно. Я сделал компресс, но оказалось, что надо было разбавить черноплодку, поэтому снял бинты и попросил бабушку вымыть руку. Вхожу через минуту в ванную и вижу ее на унитазе в какой-то странной позе, полусидя, полулежа. Потеряла сознание. Слишком мало пьет, организм обезвоживается. Привел в чувство. Мама велела влить в нее большую кружку Изостара, тонизирующий напиток для спортсменов, создан в Швейцарии в 1977 году. И все. Потом она ожила, даже вышла с родителями на участок. Но все чаще заговаривает о смерти. И что хуже всего, я тоже это предчувствую. А когда она сказала: «Ну, так я прощаюсь со всеми вами», у меня сердце словно свинцом налилось. Мы, конечно, стали вдруг шутить и все такое, а мама, та вообще отличилась. «Как? Прямо сейчас? Ты, дурака, ты не валяй. Квартира еще не выкуплена. Если коньки отбросишь, что мы со всем этим делать будем?» Такая уж она, наша мама. Если разговор заходит зимой, просит повременить, потому что зимой цветы слишком дорогие, а если летом, то говорит, что сначала надо пианино пристроить. Люди по-разному выказывают свою любовь. И все бы шло этим чередом до конца лета, если бы бабушка не разболелась. Поначалу мы думали, что это обезвоживание, как и год назад. Я поехал в Варшаву искать новую квартиру. Звоню и слышу от мамы: «Бабушка в больнице. Предстоит операция, ей вырежут желчный пузырь». Когда я вернулся, операцию бабушки уже сделали. А у мамы посидела прядь волос над ухом, точь-в-точь, как у дедушки Брокли. Мы отправились в больницу. Бабушка была в неплохом настроении, но совсем не помнила, что ее резали. «Что-то живот у меня побаливает». «Мама, у тебя удалили желчный пузырь». Бабушка начинает что-то ковырять под одеялом, заглядывать. «Мама, не трогай ничего, там у тебя бинты». «Хм», — удивляется она, — «действительно». Или вдруг ни с того ни с сего восклицает, обращаясь неизвестно к кому: «Я должна посоветоваться с доктором Орловским. Не вредно ли мне продолжать курить?» «С каким еще доктором Орловским?» «С тем, с Оливы». «Не знаем мы никакого доктора Орловского, есть только Эля Орловская». «Но ведь она замужем». «Да, но он вовсе не врач». «А я влюблена в него». «Но когда вы познакомились, ты была уже в очень приличных годах и на пенсии». «Может быть, но в моем ощущении я была прекрасной и молодой». Пауза. «Я должна посоветоваться с доктором Орловским, могу ли я без вреда для здоровья продолжать так дымить?» «Но, мама, ты ведь никогда не курила». «Как это? Я всегда много курила. Ну, разве что в детском саду». Уязвленная, она пожимает плечами. «Может, и там». Или вот еще случай. Завидев моего отца, она шепчет на ухо медсестре: «Это не грабитель. Это мой зять». Но она вернулась, все-таки вернулась. Хотя мы уже сломали голову, куда отвозить пианино и коллекцию стекла. Она, похоже, вечна. И снова я сижу при ней, как при заходящем солнце. А потом наступил конец сентября. Так закончилось лето в Оливе, именно так. Я взял свои столовые приборы и посуду, бокал желтого стекла, чернильницы и фотографии, запаковал их в коробки и ящики и собрался в Варшаву. Вроде сижу здесь, вдали от всех проблем, езжу раз в месяц домой, но время от времени звонит мама или папа, и я слышу: «Ну, как там роман?» «Пишется, пишется». «У меня для тебя есть кое-что новенькое». Говорит так, словно рассказывает салонную сплетню. «Что же?» «Паня Зося дала нам свой велосипед-тренажер, чтобы проверить, сможет ли мама хоть немного двигаться». Мы говорим: «Мама, сядь, покрути педали». «Нет». «Почему нет?» потому что в Лисове я тоже пробовала, и у меня ничего не вышло. Мама, но этот велосипед только для упражнений на месте, у него нет колес, и он никуда не поедет». «Ага», — говорит с недоверием. «В тот раз мне тоже говорили, что нет колес и не поедет, а поехал. Или...» Прихожу утром, а там все плавает. Я простонала, а она ко мне с упреками. «Ты чего раскричалась? Ты сама разве встаешь, если тебе ночью захочется пописать?» И такое недоумение на лице. Или... «Яцек, я этого больше не вынесу». Я ее спрашиваю, как звали моего отца? Она не знает, не помнит, в голове пустота. «А как звали твоего первого мужа?» «Тишина». «А отца?» «Бенецкий». В конце концов мы доходим до Карнаухова, его еще помнит. Только их двух. Карнаухова и Бенецкого. Юлик и мой отец не существовали. Я не существую, ты не существуешь. У нее, оказывается, никогда не было детей, а я ее сестра. «Рамуся?» «Нет, младшая сестра». Как знать, может, в этом есть какой-то особый смысл. Дом в Моровице, переделанный в свое время в коммуналке, постепенно разваливается. И никто больше не вспоминает ни вырубленных австрияками дверных проемов, ни арбузов, которые Мастицкому пришлись не по вкусу. На месте лесовского погребка, с которого в погожие дни были видны хинчины, вырастает новый дом. Олевский сад зарос. А букет сухих цветов разваливается под тяжестью пыли и влаги. Время наложило запрет на все, что было, даже на Ядю Контримувну. Так зачем же хвататься за какие-то мелкие истины типа «Ты моя дочка», «Бог существует», «Макондо»? Примечание. Макондо. Город, в котором происходит действие романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Конец примечания. Книгу закончил. Завтра еду домой. Буду читать рукопись бабушки. И хоть слушать она меня не будет, но когда я прервусь, она спросит, если вообще еще говорит, а что было потом? Потом, отвечу я ей. Все становились все старше и старше. Моя мама, наконец, нашла своего мужчину, который когда-то должен был стать моим отцом. Правда, еще какое-то время в ее живописи преобладали мрачные картины с безмолвными каменными телефонами и пустыми шкафами. Но это уже другая песня. В конце концов, они поженились. Было как раз начало октября, и мой будущий отец за два дня до начала торжеств залез на дерево, чтобы натрясти орехов, а потом собирал их голыми руками. И на венчание пошел с руками наполовину коричневыми, наполовину красными от растирания пемзой. А потом, как сказал бы Юлик, который два месяца спустя умер, слово за слово, и родился Яцек, то есть я.